Скальд смотрел на перегородивших ему дорогу людей и не знал, смеяться ему или плакать. Причем, и смех, и слезы касались именно этих людей, ибо даже учитывая, что он ни разу не был воителем, их попытка его задержать была сродни поимке ветра, ведь эти альтернативно разумные надумали перехватить его на лесной дороге, альва, в лесу. В общем, без слез или гомерического хохота оценивать их уровень интеллекта было невозможно, но приходилось сдерживаться, так как это нарушало его имидж слегка отстраненного от мирской суеты сказителя. Тем более, с ним шла парочка людей, так что если перед нападавшими он мог бы и не сдерживаться, все равно не планировал оставлять их в живых, но перед свидетелями это было бы некрасиво. И кстати, это же было и причиной, почему он еще не шагнул в сторону, растворяясь среди растительности, а продолжал спокойно стоять на лесной тропинке. Так что приходилось с отстраненным выражением лица слушать перебранку людей и делать вид, что его это ну вот вообще не касается, хотя остановили их как раз из-за него, ведь он прошел уже через приличное количество городов и поселений, где ему щедро платили за песни, так что у него уже скопилась приличная сумма, которую он, понятное дело, носил с собой и все об этом знали. Почему он не пытался это скрыть, а что ему могли сделать? Как уже говорилось, он не был воителем, но еще до прихода в подземелье он был достаточно силен, чтобы не бояться нападения обычных людей. Сейчас же, после того, как он прошел школу подземелья, пусть и слегка в урезанном виде, даже возглавлявший эту свору достаточно сильный боец и прятавшийся в лесу еще один довольно сильный воитель, не представляли для него никакой угрозы. Если же учесть, что они сейчас находились в лесу, то можно было сказать, что ситуация была как в том коротком юмористическом высказывании про охотников и медведя. Нашли как-то охотники белого медведя, сами виноваты. Наконец, ему все это надоело, и он решил проверить на людях полученные в подземелье навыки. И нет, он не собирался сражаться, хотя и мог, он планировал проверить на людях созданный старейшиной Чесанной навык, который она придумала после попадания под хлопушку техника, и который он потом доработал под свои способности. Передвинув поудобнее лютню, Скальд сосредоточился, формируя и пропуская поток через пальцы в струны и резонатор инструмента. «Ты что, решил разжалобить нас своей очередной песенкой?» Заржал кто-то из разбойников, и его тут же поддержали остальные. «Закройте уши и глаза», проигнорировав насмешку, негромко посоветовал Скальд своим сопровождающим, после чего, уже не обращая внимания на то, послушали они его или нет, направил правильным образом структурированный поток к горлу и пропел на альвийском. «Да будет звук!» Скальд дернул пальцами левой руки струну высокого регистра и сформированный голосом посыл наложился на вызванное струной дрожание потока, формируя первый этап чар. Звучание струны тут же ушло еще выше, став почти неслышимо человеческим ухом, вот только вызванную этим звуком боль в ушах почувствовали все нападающие, ведь альф направил это воздействие только на них, стараясь все же оградить своих спутников. Да придет страх. Между тем чары продолжали разворачиваться, и Скальд перешел к следующему этапу, дернув струну нижнего регистра. Звук струны очень быстро ушел еще ниже, сместившись в неслышимую часть диапазона, а глаза людей наполнились неконтролируемым ужасом. Альф еще не так хорошо контролировал настолько сложный навык, и потому одним досталось меньше, и они испытали просто неконтролируемый страх. Кто-то ударился в панику, но несколько человек схлопотали максимальное воздействие, и их сердца не выдержали, так что эти люди повалились на землю, кто сразу помирев, а кто некоторое время еще бился в конвульсиях или хрипел от боли и хватался за грудь, прежде чем затихнуть. Обычные люди ничего не могли противопоставить чарам спускающегося до 11 этажа подземелья льва, но было среди них и два необычных, которые пусть и разными способами, но смогли подняться до того уровня, когда аура позволяла, если и не защититься полностью, то значительно снизить воздействие, сохранив возможность относительно адекватно мыслить. Стоявший перед ним воин закричал и метнул копье, стремясь не столько попасть, сколько сбить настрой Скальда и заставить его прервать свои чары. Но альф в ответ только насмешливо ухмыльнулся и легко и непринужденно отступил в сторону. Это не выглядело, как будто он уклонялся, а как будто он просто решил встать в другое место, так как там ему было удобнее стоять. Выхватив меч, воин кинулся в атаку, рассчитывая, что Скальд не сможет сражаться в ближнем бою, да еще и против двоих, ведь второй воин в это время как раз подобрался по лесу поближе и готовился напасть одновременно с товарищем. Вот только Альф и не думал браться за нож, а дождался, когда второй воин выскочит из заросли и подкинул в воздух загоревшийся мелкий светляк, одноразовый, и не способный светить сильно и долго, но, да будет свет, пропел на альвийском скальд, и тускло светящийся камешек полыхнул ярчайшей вспышкой. Вспышка хоть и была круговая, но благодаря чарам основной поток света был направлен двумя конусами, на человеческих воинов. Поэтому вспышка хоть и немного ослепила льва даже через закрытые веки, но он не утратил возможности смотреть. Обнажив боевой нож, который по длине не сильно уступал Ксифосу, скальд быстро добил два воющих от боли тела, после чего озадаченно принялся рассматривать обожженную кожу людей на открытых участках, то есть лица и кисти. Впрочем, он быстро вернулся к реальности и поспешил добить тех, кто не успел или не сумел сбежать, после чего отменил чары, чтобы его спутники могли прийти в себя. Хельвард еще раз с недоверием посмотрел на склон, затем заглянул в рисунок, который удерживал в руках, на котором было изображено странное здание на склоне этой самой скалы, и повернулся к двум разумным, что терпеливо ожидали его вердикта. «Вы уверены, что это лучшее место для строительства?» – уточнил он. «Несомненно, это лучший из возможных вариантов», – подтвердил дварф, после того, как переглянулся со стоящим рядом человеком. «Для начальной школы не требуется много места, но нужно гарантировать безопасность, ведь в лагере на острове полно самых разных разумных, и здание на склоне этой скалы будет идеальным местом для этого». Хельвард еще раз окинул взглядом склон и попытался представить себе, сколько сложностей им придется преодолеть во время такого строительства, о чем он не преминул сообщить двум строителям. «За это не переживай, я уже поговорил с нужными специалистами, и они с радостью помогут нам со строительством», — отмахнулся дварф. «Угу, с радостью. За такие-то деньги», — буркнул глава службы, но скрипя сердце, он все же был вынужден признать, что предложенный строителями вариант был действительно оптимальным. Идея строительства полноценной начальной школы на поверхности острова возникла не просто так, а после оценки того, сколько уже было подано заявок на обучение и того, сколько среди будущих учеников было совсем уж маленьких детей. Изначально-то планировалось, что прибывшие подростки будут проходить стандартное привыкание к условиям в начале первого, а потом и второго этажа, после чего их будет отводить специальная группа, состоящая из лучших скальдов и воинов, а уже там будет начинаться полноценное обучение. Вот только желающих отправить своих детей на обучение было столько, что становилось понятно, детям придется слишком долго привыкать к присутствию подземелья, прежде чем их можно будет отвести вниз. Ведь нельзя же будет сосредоточиться на какой-то одной группе, чтобы побыстрее отправить ее вниз, так как это вызовет недовольство остальных, а самое главное, их родителей, что может уничтожить идею всеобщей школы. А ведь многие князья собирались отправлять на обучение не только уже подходящих для полноценного обучения подростков, но и тех детей, кто еще не был достаточно развит, чтобы брать в руки тренировочное оружие. Так что было решено построить снаружи здание школы, в котором проходил бы начальный период обучения, пока подростки и дети привыкают к подземелью. Правда, опять же из-за значительного разнообразия прибывающего на обучение контингента, школа должна была быть приспособлена для обучения разновозрастных категорий учеников, что накладывало на здание определенные требования. Причем, требования касались не только размеров помещений, высоты ступеней на лестницах, расположения дверей и высоты размещения ручек, но и размера мебели, которая будет применяться для обучения. А еще, в начальной школе должно быть общежитие, где могли бы проживать ученики, так как содержать тут свою палатку смогут далеко не все. Да и жить в лагере, в котором полно не самого добропорядочного элемента, для детей, да и для подростков, не самая лучшая идея. А так, всех учеников можно будет собрать под одной крышей, тем самым обеспечив им безопасность. Ах да, также нужно было предусмотреть возможность для проживания и обучения девочек. Сам Хельвард об этом как-то не задумывался, но тут к нему подошла Гликея и озвучила свое намерение обучать девочек и женщин, и совсем не тому, о чем он подумал, хотя и тому тоже, но не так и не затем. Выслушав же ее, он пришел к выводу, что Гетера полностью права, и у них должно быть предусмотрено и обучение для женщин и девочек. Ведь мало того, что среди искателей попадаются и женщины, так еще и у конунгов с князьями тоже имеются дочки, и если они получат соответствующее образование, то их ценность как невест только возрастет. К тому же, период обучения одновременно будет и своеобразными очень длинными смотринами, когда можно будет увидеть, на что способна та или иная ученица и как она постигает новые знания и умения. При этом, кроме общепринятых для девочек умений, их можно будет учить воинскому делу, позволяя сражаться со слизями под присмотром опытных наставниц. Все-таки культ дев-воительниц на севере был довольно силен, при этом их никто не заставлял оставаться девственницами или посвящать себя богине и заниматься прочими подобными глупостями. Ну а вместе с дочерьми правителей и их приближенных, можно будет набирать и девочек из обычных семей, что будет поддерживать конкуренцию, повышая успеваемость. Главное, сохранять контроль и не позволять проявляться привычным для детских коллективов попыток унизить кого-то. Так что отделению для девочек в начальной школе быть. Ну и сама школа будет стоять именно там, где предложили два строителя, которые как-то подозрительно очень быстро спелись, но да ладно. Хорошо, сделаем именно так, как вы предлагаете, но вам придется внести в проект небольшие изменения. Озвучил свое решение Хальвард. Нужно предусмотреть обучение в школе и девочек, и для этого вам нужно посоветоваться с Гликеей, нашей Гетерой, она расскажет вам, что должно быть в школе для этого, а вы уже решите, как это можно все встроить. Часть 226. Примечание к части. Когда пес-страж завыл, на лицах людей появились улыбки, ведь вой предназначался для созыва других собак в атриум. Но так как искатели уже обошли все помещения и тщательно зачистили все комнаты, то никто на зов стража не явится. Но одновременно это означало, что пес будет использовать ауру не для собственного усиления, а для усиления подчиненных, которых не было. То есть, он будет бессмысленно растрачивать собственные силы. Лежавший на лежаке Бер тоже улыбнулся, вот только по совсем другой причине. Он чувствовал, как в ответ на вой стража в соседних помещениях формируются завихрения волшебства, которые превращались в собак. Так что он умастился поудобнее и приготовился наблюдать последствия своей шутки. Правда, он сомневался, что люди ее оценят, но их никто в подземелье не звал. Они сами пришли, так что пусть теперь не жалуются. Во всех подземельях были монстры двух типов, обычные монстры, на замену которых после их смерти создаются такие же новые монстры, и различные особенные монстры, которые после своей смерти перерождались, сохраняя часть воспоминаний. Но основной смысл перерождения был в постепенном укреплении их духовной части, благодаря чему они, пусть и медленно, становились сильнее. И чем больше такой монстр убивал искателей и чем меньше сам погибал, тем быстрее шло его развитие. Но укрепление духа монстра давало ему не только увеличение собственных сил как таковых, но и позволяло овладеть новыми навыками. Правда, эти навыки, как правило, не были случайными или выбранными самим монстром, а в большей части заранее прописывались богом или настраивались ядром подземелья. Почему убийство давало монстру усиление? На самом деле все просто, душа убитого человека не могла самостоятельно уйти из подземелья в мир мертвых, и убивший их монстр выступает проводником, получая часть силы убитого. Все это Бер узнал из разговора за кувшинчиком вина с уличным философом, которого встретил в городе, когда собирал информацию об этом подземелье. Не все из сказанного было правдой, это Бер четко ощущал своим навыком, но это касалось только самой механики работы подземелья, о которой философ мог только догадываться, но общее понимание того, что в подземелье происходит и как это видят люди, эта беседа ему дала. Так что парень не жалел потраченных денег на вино и воду со льдом. Тем более, что был в рассказе этого философа один интересный момент, который давал информацию к размышлению. Как оказалось, одаренные богами очень не любили посещать подземелья чужих богов. Согласно мнению философа, это было связано с постоянным соревнованием богов между собой. И если монстр одного бога умудрялся убить чужого героя или хотя бы награжденного другим богом, то бог награждал такого монстра новыми умениями. Понятно, что это была полная чушь, по крайней мере в плане того, как именно происходит усиление монстра. Но Бер не стал тогда спорить или выражать недоверие словам человека, который охотно делился с ним своими знаниями и мыслями. Оказавшись в подземелье, он не только шел вперед и вниз, но и присматривался к подземелью и монстрам в нем, стараясь понять, насколько все тут похоже на привычную ему пещеру и в чем имеются различия. И находил он как общие, так и отличия. Так, местные монстры представляли из себя обычных животных, которые водятся в этом регионе или которых держат люди. Они были немного изменены, став монстрами и обзаведясь некоторыми особенностями, но все же оставались все теми же животными, мало отличимыми от их диких и одомашненных сородичей. Даже стражи не сильно далеко ушли от своих прообразов, пусть и обзавелись более прочной шкурой и некоторыми выходящими за рамки возможностей обычного животного способностями и навыками. Но вместе с тем монстры в этом подземелье не могли самостоятельно чему-то обучаться, чем отличались и от обычных животных, и от слизи и слизней пещеры. Таким образом получалось, что развитие местных монстров полностью зависело от того, есть ли у подземелья на это волшебство. Но судя по всему, у подземелья с этим были какие-то проблемы, и волшебства хватало только на нормальное функционирование и медленное расширение. Волшебство же на развитие монстров подземелье получало при смерти зашедших с поверхности. Этот момент он узнал, сделав предсказание, но поверить в это удавалось с большим трудом. В конце концов, в пещере вообще не было никаких проблем с волшебством, скорее наблюдалось обратное. Нужно было следить, чтобы не захлебнуться в плескавшемся вокруг волшебстве, и чем глубже ты спускался, тем больше его было, так что приходилось подолгу к этому привыкать. Еще одним моментом, на который парень обратил внимание, было происходящее при смерти разумного. Дважды, пока он шел через три этажа, он ощутил смерть людей. Вот только их дух не уходил, как в пещере, в глубины ее пустоты, а оставался какое-то время болтаться где-то рядом, пока не распадался и душа не уходила на перерождение, толком не очистившись. Понятное дело, что это он тоже узнал из предсказания, так как прошло слишком мало времени, чтобы души умерших при нем успели освободиться. Да и не смог бы он их толком ощутить, все-таки он был не в пещере, а души не волшебство, ну и разлитая в подземелье сила создавшего его бога немного мешала чувствительности. Но зато, наблюдая за смертями, Бер заметил, как выплеснутое во время смерти людей волшебство поглощается подземельем, а взамен убившие людей монстры получают порцию волшебства подземелья, смешанного с чем-то еще, и немного изменяются. Впрочем, так как люди действовали группами, то этих монстров вскоре убивали, и начавшиеся в телах монстров изменения не успевали завершиться. И вот именно все эти моменты вкупе, а также ощущение, что он все правильно понял, и подтолкнули его на шутку. Шутку затратную и немного даже рискованную, так как предсказание демонстрировало по этому поводу очень уж неоднозначные образы, но вполне себе рабочую, как он чувствовал. Поэтому он и решился на эту авантюру, встав под тем местом, где лежал пес-страж, и начав выпускать свое волшебство строго вверх. Его собственное волшебство уже давно было почти неотличимо от волшебства пещеры. Конечно, оно было не такое всеобъемлющее и неодолимое, но для большинства разумных совершенно неотличимо, что и позволяло ему в буквальном смысле растворять свое присутствие, стирая его из восприятия окружающих. Благодаря этому все встречавшиеся ему на пути люди видели в нем только обычного человека, без капли волшебства в крови, если он, конечно же, не хотел обратного. И когда он выпускал свое волшебство, то максимально проявлял свое присутствие, пусть и на очень ограниченном пространстве. В результате, подземелье получило подпитку чужеродным волшебством, из-за чего пес претерпел эволюцию, перешагнув сразу через два ранга. Ну да, учитывая, что по ощущениям он один мог зачистить все подземелье, не было ничего удивительного в том, что даже такое незначительное для него количество волшебства, зато отданное добровольно, как дары, привело к такому результату. А вместе с повышением в ранге, пес получил и новые навыки, в том числе бронзовую шерсть и призыв стаи. По крайней мере, именно так интерпретировал Бер образы этих способностей. Из-за яркого света, льющегося с крыши пещеры через световой фонарь, люди не могли рассмотреть, что шерсть монстра не просто была рыжая с красноватым отливом, а приобрела бронзовый блеск, сравнявшись по твердости и вязкости с этим металлом, при этом сохранив гибкость и эластичность настоящей шерсти. Вой же пса они приняли за созыв стаи, который страж иногда использовал даже тогда, когда все собаки в соседних помещениях были уже перебиты. Так что когда пес-страж спрыгнул с крыши, приземлившись всеми лапами на щит одного из гоплитов, проигнорировав отскочившую от его бока стрелу и скользнувший по спине наконечник копья, это заставило искателей немного напрячься, но не помешало им окружить пса, намереваясь забить его толпой, как они уже неоднократно делали. Вот только бронзовая шкура пса и его улучшившиеся показатели позволили ему продержаться до того момента, когда ворвавшиеся в открытый дворик собаки напали на искателей со спины. Возможно, будь люди готовы к такому и не поспеши они покинуть свою позицию в той комнатке, где они ожидали появления стража, они бы отбились и, может быть, даже без потерь, все-таки они были достаточно сильными и опытными, и этот этаж уже переросли, но когда вопрос касается смерти, вариант возможно, могли бы не играет никакой роли, так как переиграть ситуацию уже нельзя. Так что вначале от клыков собак погибли стрелки, носильщики и заклинатель, исполнявший в группе также и обязанности лекаря, а за ними были загрязнены и остальные. Дольше всех продержались гоплиты, но даже они не смогли сопротивляться атакам со всех сторон, когда тебе норовят вцепиться в руку и ноги, запрыгнуть на спину и схватить за шею, ведь тораксы закрывали только грудь, оставляя руки и ноги открытыми, и наручи с поножами не сильно спасали ситуацию, так как кисти, плечи и бедра все равно остаются неприкрытыми нормальной броней. Было ли Беру их жалко? Нет, гибель этих людей не вызывала у него ни капли жалости, ведь они знали, что могут погибнуть в подземелье, но все равно шли сюда, желая набрать побольше добычи. Радовался ли он их проигрышу? И снова нет, так как его путь не поощрял подобное поведение даже по отношению к врагу. Эти же люди хоть и были ему немного неприятны, но их нельзя было считать мразями, а значит и специально убивать их не было необходимости. Просто они оказались не в том месте, не в то время, а ему было нужно проверить на практике свою идею. Допив воду, Бер поднялся с ложа, поставил чашу на одно из кресел и подхватил свои вещи. Люди уже погибли, но оставалось еще одно, что он хотел проверить. Глядя на горящий дом, Бивер мысленно покачал головой. Все-таки не так он представлял себе возвращение на родину, и ведь на ровном же месте. Ну и чего эти отрыжки козла полезли на него, да еще и во время вполне себе обычных посиделок. А ведь он так старался сдерживать свою ненависть, тщательно контролируя ее и держа в узде, да и за своей ученицей присматривал, не позволяя ей устроить бойню. А ведь как все хорошо начиналось. Пока они плыли, Бивер немного подрессировал свою ученицу-колдунью, пару раз даже заставив ее в наказание бегать вокруг корабля. А что, если достаточно быстро перебирать ногами, то можно прекрасно бегать по поверхности воды, что он с помощью своей ученицы и доказал на практике. Ну и понятное дело, что все это сопровождалось насмешливыми комментариями от попутчиков и членов корабля. Так что когда они прибыли в порт назначения, то ученица уже справилась с навязываемыми внешним миром желаниями и вела себя вполне себе сдержанно. Правда, вот в городе ему пришлось несколько раз схлестнуться на дуэли с теми людьми, кто посчитал, что Трелл-колдунья не соответствует его статусу обычного воителя, которым он все еще числился, и должна принадлежать им. С такими дегенератами он расправлялся показательно жестоко, чтобы весть об этом поскорее распространилась и его перестали цеплять. Конечно, это привело к тому, что теперь самые хитрые, или считавшие себя таковыми, начали подкатывать к его ученице с предложением выкупить ее, ведь у них был более высокий статус, а значит быть их треллом для нее намного выгоднее, чем у какого-то безродного воина. Так как скудаумие лечится только кардинальными методами, то Бивер не стал как-либо вмешиваться в ситуацию, позволив ученице самой разобраться с такими скорбными на ум людьми. Ведь что может быть оскорбительнее, чем предложить свободному стать треллом? Верно? Только предложить мужчине занять место женщины. Так что сорвавшаяся колдунья устроила небольшую кровавую баню, чем впечатлила людей, но одновременно и создала для Бивера небольшую проблему, о появлении которой он знал и сознательно допустил, его вызвали на судьбище. Конечно, участие в разбирательстве отняло прилично времени, так что домой он добрался только через два десятка дней после того, как высадился в порту, но оно того стоило, ведь он прилюдно оповестил всех, что колдунья свободная и находится тут по собственному выбору, пойдя к нему в обучение, создав прецедент, так как раньше представители других рас попадали на земли людей только в виде пленных и трылов, но никак не свободных. Понятное дело, что пришлось еще несколько раз сойтись в поединках с несогласными, но очень скоро всем стало понятно, что силой этот вопрос не решить и пришлось признать факт, тем более что никаких законов и правил, запрещающих другим народам приезжать свободными на земли людей, не было. Конечно, привычка – дело страшное и она легко превращается из «так сложилось» в «так делали предки», Поэтому преодолеть инерцию общественного мнения удалось далеко не сразу, но вместе с тем, это была отличная практика для его навыка навязывания своего мнения. А потом он приехал домой, собираясь забрать свою женщину, которая все это время ждала его и следила за его хозяйством, и которая была очень рада его возвращению, ведь его не было дома больше года. Вот только отправиться сразу же обратно на остров он не мог, так как нужно было проведать родителей и других родственников, а также посетить соседей. В конце концов, он ведь не мог забрать все с собой, как и бросить все просто так, а значит, нужно было посмотреть, что он может увезти на остров, а что нужно будет продать или раздать родственникам и соседям. Чем он и занимался все последнее время, понятное дело, выделяя время и на тренировки, как собственные, так и со своей ученицей. Впрочем, хозяйство у него было невелико, все-таки он пока еще не накопил достаточно средств, чтобы обзавестись серьезным участком и достаточным для его обслуживания количеством треллов. Поэтому он достаточно быстро отобрал то немногое, что стоило бы взять с собой, и договорился с соседями о покупке по дешевке козы и всякой дребедени, что он привез из походов. Дом, понятное дело, он оставил родителям, чтобы они сами решили, кому из детей его потом передать. Таким образом, осталось только посетить несколько отдаленных деревень, хуторов и просто ферм, чтобы рассказать всем про подземелье. Он и так это делал во время своих посещений соседей и родичей, и даже успел склонить некоторых молодых людей отправиться с ним, но оставалось еще несколько непосещенных мест, в которые он и собирался зайти перед своим возвращением на остров. И вот, во время одного такого посещения стоявшей отдельно фермы и произошел инцидент. И ведь он чувствовал, что не нужно было посещать эту ферму, но он собирался воспользоваться своими навыками убеждения и не допустить зарождения конфликта. Вот только оказалось, что к владельцу фермы наведались его старые дружки, один из которых не только был искателем, но еще и настоящим фанатом своего подземелья. К тому же, это было подземелье на территории людей, а не в землях колдунов, то есть, оно уже только поэтому было лучше и утверждать другое, это расписаться в собственном предательстве. А ведь у Бивера еще и ученица была из колдунов, так что слово за слово и на него посыпались оскорбления, за которые он, конечно же, начистил бы им всем морды, но не больше, так как ему было наплевать, что эти убогие там вякают, ведь он все равно собирался вскоре покинуть эти края и полностью перебраться на остров. Но вот трогать родителей им точно не стоило. А с этими что делать? Подошла с вопросом Неде. Давай их тоже в костер, нельзя же оставлять хозяина без своих слуг. Бивер даже не оглянулся, чтобы посмотреть на связанных треллов, которых переломила ученица. Только горло им перережь на пороге, нечего им лишний раз мучиться, они же не свободные и тем более не воины. Весело оскалившись, Недой принялась одним движением перерезать ножом горло мужчин, женщин и детей, почти до самого позвоночника, и забрасывать их в огонь. Бивер на это мысленно поморщился, так как приносить треллов в жертву умершему нужно без такого выраженного удовольствия, но и ему самому делать это было не с руки, так что приходилось использовать те возможности, что есть, то есть переложить эту обязанность на ученицу и смириться с последствиями. Впрочем, одну женщину и двух детей он все же зарезал собственноручно, причем сделал это наиболее безболезненным способом, а кинул в огонь он их уже после того, как они потеряли сознание. Это была наложница хозяина фермы и его дети, так что их он должен был умерщвлить сам, не перекладывая эту обязанность на ученицу, что он и сделал. Жена фермера погибла еще во время резни, так что оставлять детей в живых не имело смысла, ведь они тут были пришлые, а где жили их родственники Бивер не знал. Конечно, их следовало убить только для того, чтобы они не задумали отомстить, но учитывая кардинальную разницу в их силах, это не играло никакой роли и Бивер был готов сохранить им жизнь, но не срослось, не повезло. «Идем, нужно зайти к его соседям и сообщить о случившемся», отвернувшись от погребального костра, в который он превратил дом, закинув внутрь куски разломанных сараев, мужчина направился прочь по идущей вдаль тропинке. Открытие более свободного доступа на 12 этаж вызвало среди искателей всех раз значительный энтузиазм, ведь теперь можно было просто спуститься с 5 этажа на 6 и потом 10 на подъемниках, дойти по дороге до спуска на 11, пересечь аванпост, пройти по коридору и все. Дальше оставалось только пройти пару сотен шагов по прямой улице и ты на месте. Понятное дело, что это только в том случае, если у тебя уже есть ключ и доступ на нем. Но даже не имея ключа, или еще не получив доступ, всегда можно было попасть вниз вместе с тем, кто все необходимое уже имел. А уж какой ажиотаж был среди представителей различных купцов, правда, в основном среди тех, кто был достаточно силен, чтобы спуститься до пятого этажа и поселиться там. Конечно, долго они находиться на двенадцатом этаже не могли, да и спуск на подъемнике каждый раз превращался для них в настоящую пытку, но все равно они могли приобрести в магазине такие предметы, которые даже у альвийских мастеров заказать нельзя было. Кстати, из-за большого наплыва новых искателей, многие ветераны подземелья предпочли перебраться на десятый этаж, а некоторые уже начали присматриваться и к двенадцатому. Поднимались же на пятый они только как туристы, чтобы погулять по тропинкам среди прудов и фонтанов, поесть деликатесов в кафе или выпить в пабе с видом на парк, посетить иллюзион или очередное представление в амфитеатре, ну и для посещения занятий и лекций в школе. На десятом этаже уже было построено три инсулы, с водопроводом и канализацией, а также освещением с помощью специальных фонарей и ламп, и которые выполняли роль съемного жилья, но многим все равно все еще приходилось размещаться в технических помещениях, которые временно приспособили для проживания, разделив на кабинки для сна ширмами. Ставить же палатки снаружи рисковали немногие, так как слизи вполне могли ночью проникнуть в такую палатку и убить всех спящих, ведь хоть на общих полях их количество было и невелико, но все равно этого было достаточно для создания опасности, тем более ночью, когда слизи становятся еще менее заметными. Со временем ситуация должна была измениться, но многие не желали ждать, когда будет построено достаточное количество инсул крепостей, с толстыми глухими внешними стенами и просторными внутренними дворами, в которые выходили окна и балконы жилых помещений. Вот только посетив 12 этаж и увидев огромное количество пустующих домов, многие стали задаваться вопросом, нельзя ли им не ждать, пока закончится строительство, а заселиться в эти самые дома. Тем более, кроме сородичей хранителя других монстров в городе никто не нашел, а значит, можно было не переживать, что кто-то нападет на вас во время сна. Как существа, познавшие нормальную цивилизацию, искатели не стали пытаться захватывать жилье самостоятельно, а обратились с этим вопросом к службе, ведь именно она же была соединяющим все разрозненные элементы их странного общества в единый работающий механизм, а значит и им решать этот вопрос. Ну и понятное дело, что все озадаченные этим вопросом работники службы пришли с ним к главе службы, к Хальварду. Ну а так как тот тоже ничего не знал, даже писарь по этому поводу ничего подсказать не мог, то пришлось ему обращаться за помощью к старейшине Чесанне, чтобы она уточнила этот момент у хранителя. Часть 227. Подходя к псу-стражу и призванным им собакам, Бер выпустил часть своего волшебства наружу, создавая вокруг себя зону давления. Любой, кто попытался бы к нему приблизиться, сразу бы испытал на себе ее воздействие и скорее всего потерял бы всякое желание нападать. Конечно, он не мог создать такое же давление волшебства, как и в пещере, ведь приходилось тратить концентрацию на то, чтобы не дать своему выпущенному наружу волшебству растечься вокруг и не позволить подземелью поглотить его. Но даже того давления, которое он мог создать, было вполне достаточно для существ этого и пары следующих этажей. Закончившие расправляться с людьми собаки повернулись к подходившему к ним Беру, не спеша нападать. Пес-страж испытывал затруднение, а вместе с ним и призванные им собаки. Вроде как парень был еще одним чужаком, которого следовало попытаться убить. Даже более того, для них он был чуть ли не героем другого бога, а значит, враг вдвойне. Но вместе с тем, он пожертвовал на развитие стража значительный объем собственных запасов волшебства, а такое мог сделать только друг или, как минимум, не враг. Так что пес только скалил зубы, демонстрируя свою готовность сражаться, но нападать не спешил, а за ним и призванная им стая. Но Бера это сейчас не интересовало, ведь вся эта стая собак не представляла для него угрозы. Вместо этого он направился к стоявшей в торце центральной емкости для воды статуи. Статуя изображала девушку с кувшином, идущую от источника с водой. Ничего особенного, вполне обычная статуя для этих краев, да и внешность у нее была настолько типично усредненная, что даже не вызывало желания на нее смотреть. Впрочем, парню было наплевать на внешний вид статуи, его интересовал скрытый под ней механизм, который вначале открывал небольшую щель, чтобы стекла вся вода из бассейна, а потом и все дно водоема, под которым находилась лестница, ведущая вниз. Обычно запуск этого механизма происходил после победы над стражем, и Бер хотел узнать, можно ли пройти дальше, не убивая его. В конце концов, он что, зря осваивал навык вскрывания замков и активации или обезвреживания ловушек? Загородившие ему в начале дорогу собаки начали постепенно расползаться в стороны, испуганно поджав хвосты, стоило им только оказаться в зоне действия ауры парня. Даже пес-страж что-то почувствовал и сделал несколько шагов назад, пусть пока еще и был за границей зоны, наполненной волшебством Бера. Улыбнувшись, парень остановился возле статуи и принялся изучать спрятанный под ней механизм. К его удивлению, он оказался на редкость примитивным, а защищен он был только одной внутренней ловушкой, которая должна была сработать, если бы кто-то попробовал подать импульс волшебства напрямую, не убивая стража, и расположением замка под статуей, в глубине камня, что затрудняло к нему доступ. В общем, может, против основного количества местных искателей это и действенный способ защиты, но не против идущего, освоившего созданный Вайкрис навык. Обойти защиту, не позволявшую без убийства пса-стража открыть проход на следующий этаж, получилось без каких-либо проблем, так что вскоре Бер уже наблюдал, как вода уходит через открывшиеся в стене емкости для воды, у самого дна, отверстие. Пес, переставший скалиться, подошел к бассейну с другой стороны от статуи и тоже с интересом и явным удивлением смотрел на исчезающую воду. Он даже наклонился и понюхал, чтобы удостовериться, что это все та же вода. Подняв морду, он с вопросом посмотрел на парня, на что тот подмигнул ему. Что, парень никогда такого не видел? Заулыбался еще шире Бер, увидев, как неожиданно уморительно стала выглядеть морда боевого пса, способного обычному человеку одним движением своих челюстей откусить руку. Как видишь, дальше можно пройти и не убивая тебя. Услышав слова Бера, пес настороженно навел на него уши, вслушиваясь в то, что он говорит. При этом создавалось впечатление, что он даже немного понимает смысл сказанного. Очень уж он удивленно выглядел, когда переводил свой взгляд с парня на утекающую в отверстие воду и обратно на парня. Не знаю, кто это придумал, но очень уж похоже, что этот кто-то тебе подыгрывает, сообщил Бер псу. Собака на его заявление внушительно гавкнула в ответ, но не угрожающе, а скорее вопросительно. «Да, да, тебя кто-то очень любит и решил подыграть», — подтвердил парень, веселясь от уморительного вида морды явно озадаченного пса. Тем временем вода, которой в бассейне было довольно мало, так как тот был очень мелким, вытекла, продемонстрировав, что дно находится под небольшим углом, что облегчало осушение. Стоило последней струйке воды стечь в отверстие, как раздался скрежет камня по камню и бывшее дно начало сдвигаться, открывая вид на уходящую вниз лестницу. «Вот и все, проход открыт, ты жив, а я могу идти дальше», — Бер поправил ремни ранца и спрятал клинок в ножны. Он хоть и был уверен, что пес не рискнет напасть, но шанс все же был, и лучше было иметь в руках меч, чем его не иметь. Но сейчас нападения уже можно было не ждать, так что и оружие ему пока было не нужно. «Чую, мы с тобой еще можем встретиться, так что не прощаюсь», — кивнул Бер псу и принялся спускаться по лестнице. «До свидания». Стоило Беру спуститься вниз, а изображавший дно бассейна крышки люка вернуться на место, как оставшийся в окружении призванных собак пес насторожился, принявшись крутиться из стороны в сторону в поисках неизвестно чего. Но вот он замер, определившись с направлением, а в том месте, куда он смотрел, в воздухе появилась марева. Что интересно, другие собаки ничего этого не замечали и после ухода человека успокоились и принялись бродить вокруг, осматривая помещение, а некоторые начали грызть трупы, которые начали постепенно медленно таять. Марева постепенно становилась все более заметным и в какой-то момент вспыхнула пламенем, на который собаки точно так же не обращали внимания, продолжая заниматься своими делами. Из образовавшегося огня на пол комнаты шагнула нога, а за ней и все остальное, что к ней прилагалось. Появившийся выглядел как невысокий человек лет 30-35 с утонченными чертами лица и полыхающими пламенем длинными волосами. Причем, этот огонь не поднимался вверх костром, а образовывал тончайшие струйки волосы, которые не спадали на плечи как самые обычные волосы, но при этом постоянно шевелились, как будто их колыхало порывами ветра. Одет он был скорее как северянин: штаны, мягкая кожаная обувка и рубаха, подпоясанная тонким кожаным ремнем. Несмотря на пламенеющие волосы, вся его одежда была выполнена в коричнево-зеленых тонах с небольшой примесью желтого, а на указательном пальце левой руки имелось довольно простое кольцо с ярко-голубым камнем в нем, похожим на сапфир. Коротко осмотревшись, мужчина повернулся к псу, и на его лице появилась улыбка, после чего он протянул к тому правую руку. Его губы шевельнулись, но не издали ни звука, но пес его явно услышал, так как встрепенулся и подался вперед, принюхиваясь. Вот он дернулся и сразу замер, как будто не мог поверить в то, что учуял, затем еще раз, но в конце концов сорвался с места и подбежал к огненно-волосому мужчине, затормозив перед самыми его ногами. Его хвост метался из стороны в сторону, как умалишенный, а все тело вслед за ним подергивалось из стороны в сторону. Опустив руку, мужчина принялся гладить пса, что-то неслышно приговаривая, а пес замер на месте, даже хвостом перестал мотылять, как будто боялся спугнуть это мгновение. Некоторое время они так и стояли, но вот мужчина, не переставая гладить пса, повернулся и посмотрел на статую и начавший постепенно наполняться водой бассейн. Довольно долго он так стоял, что-то высматривая и оценивая, но потом отвернулся, а его губы шевельнулись, явно произнося что-то вроде «Да и хер с ним, с этим подземельем», после чего уже обратился к псу, и тот вскочил на ноги. Оба, и мужчина, и пес, без колебаний вошли в так и продолжавшее полыхать пламя посреди комнаты, исчезнув в нем, после чего огонь сжался в точку и погас, оставив только марево в воздухе, которое очень быстро рассеялось. Слонявшиеся по комнате собаки неожиданно замерли на месте, после чего вспыхнули кострами. Весь огонь собрался в одном месте, и когда он погас, то на его месте остался стоять один пес, один в один повторяющий по внешности того, что только что исчез в пламени с огненноволосым мужчиной. Вот только в его глазах не было той жизни, что можно было заметить в глазах у исчезнувшего стража. Они были холодные и безразличны. Новый пес мощным прыжком закинул себя на крышу, где и улегся, в ожидании появления следующей партии искателей. К удивлению Бера, следующие 4 этажа не представляли ничего интересного. Коридор или череда комнат, вот и все разнообразие, а из новых монстров добавились только овцы и быки. И хоть последние могли представлять опасность для многих искателей, особенно в прямых и довольно узких коридорах, где от них ни убежать, ни уклониться, но для нормально сбалансированной группы они уже не представляли проблемы. Разве что стражи лестниц немного развеяли скуку, но хоть они и были сильнее стражей первых 3 этажей, зато уступали им по естественности. И оба козла и пес воспринимались скорее как живые существа, пусть и подземной природы. То есть, они больше были похожи на обитателей пещеры. А вот все следующие стражи выглядели такими же пустышками, как и обычные монстры. Правда, нужно признать, что встретить на 2 последних этажах прямоходящих монстров животных было неожиданно. Не в том смысле, что он удивился, когда их увидел, а в том, что он не ожидал увидеть такие чудо-юдо при предсказании. Все-таки до этого тут были только стандартные животные монстры, пусть и с некоторыми особенностями. Да и личные особенности этих монстров делали их относительно интересными противниками, особенно прямоходящего козла. Обитавший на 6-м этаже двуногий бык был силен, быстро и обладал способностью к мощным ударам, потрясающим пол, из-за чего было трудно удерживать равновесие. По крайней мере, было бы трудно удерживать для других людей. А уж если подобный удар попадет в щит, то легко можно было заработать перелом всего. Правда, Бер мог бы просто игнорировать все эти удары, разрушая волшебство монстра своим, но он предпочел уклоняться, устроив себе разминку. Прямоходящий же козел обитал на 7-м этаже, и он уже умел управлять огнем. А чтобы дошедшим до него искателям жизнь медом не казалась, сражение с ним происходило на обширной арене, где в дополнение к светлякам на потолке освещение было организовано с помощью ламп с открытым огнем, что давало монстру серьезное преимущество, ведь он мог управлять не только своим пламенем, но и раздувать из маленького огонька бушующую огненную стену. Так что именно с козлом пришлось повозиться немного дольше, ведь Бер хотел победить чисто и так, чтобы можно было признать, что победа не была достигнута обманом. Поэтому никакого подавления волшебства противника своим волшебством, только предугадывание и уклонение. 8-й этаж встречал Бера кардинально изменившейся обстановкой. Теперь это было обширное поле, покрытое травой и редким кустарником. Правда, торчащие тут и там каменные столбы, что доходили до самого свода пещеры, портили впечатление, да и размеры самого поля были не такие уж и большие, всего каких-то 200 шагов из конца в конец. На фоне привычных для Бера парка и полей 10-го этажа, вообще не смотрелось. На поле, тут и там, можно было заметить группы людей, что сидели и лежали вокруг костров. Кто-то ел, кто-то просто болтал, кто-то бездельничал, а кто-то и вовсе спал. Исходя из этого, легко было догадаться, что это был безопасный этаж, предназначенный для отдыха. Что интересно, костры располагались на равноудаленном от всех ближайших костров расстоянии и горели без дров. А еще, над каждым из них стояла тренога с крюком, на которую можно было повесить котелок, чтобы разогреть или приготовить еду. То есть, они были созданы самим подземельем, и их было строго ограниченное количество, так что отдыхать возле них могло только определенное количество групп. При этом они были приспособлены для готовки и позволяли обойтись бы без таскания с собой приспособлений по удерживанию котлов над огнем. Впрочем, людей сейчас было не так уж и много, так что оставалось вполне достаточно незанятых костров, и Беру не нужно было решать, к кому подсаживаться. Так что, отойдя в сторону от основного скопления искателей, Бер нашел никем не занятый костер и скинул возле него вещи. Он не собирался надолго тут задерживаться, только поесть горячего, поэтому не стал раскладываться полностью, а только раскатал плетеный из какой-то местной травы коврик, на который и уселся. Источник воды, как заметил Бер, тут был, но он был один на весь этаж и располагался в самом центре этой пещеры, из-за чего основная масса группы останавливалась как можно ближе к нему. Судя по всему, вода в нем не обладала дополнительными полезными свойствами, как в источниках пещеры, а потому он решил не заморачиваться и использовать взятую с собой воду. Тем более, он же как раз подобный расклад и учитывал, так что воды в мехе должно было хватить на все погружение. Сварив пшеничную кашу с козлятиной и спокойно поев, парень все же сходил к источнику, но не для того, чтобы набрать воды, а чтобы помыть котелок и ложку. Хотя он видел, что большая часть искателей тут посуду не мыли, максимум вытирали пучком травы от остатков пищи, но привитые наставником правила не позволяли ему поступить так же. Так что, скатав коврик и закинув на плечи ремни с умыя и ранца, он отправился в центр пещеры. Он чувствовал, что это приведет к различным ситуациям, но они не несли для него угрозы, так что и переживать по этому поводу не стоило. Точнее, это могло привести к этим самым ситуациям, если он это позволит, так как тут к нему никто приставать не будет, подчиняясь правилам безопасного этажа, а поймать его, если он этого не захочет, они не смогут. Впрочем, одной группе все же, наверное, стоит дать его найти, уж больно эти разумные неприятно ощущались. Пощади и провыл последний из нападавших, и его голова отлетела в сторону. С безразличным выражением лица Бера смотрел небольшую поляну с разбросанными по ней телами и покачал головой. Наверное, он никогда не поймет таких людей, да и не людей. Возможно, это сказывалось его детство в глухой деревне, а потом взросление в пещере, но он не мог понять тех, кто готов убивать других людей ради того, чтобы отнять у них добро. Нет, он мог понять, когда купцы нападали друг на друга, это была конкурентная борьба. Он мог понять, когда грабили и убивали торговцев, ведь те наживались на обычных людях и заработали на обмане, чтобы они там не рассказывали о рисках и затратах. Да и сами купцы не брезговали грабежом, так что нападение на них он воспринимал нормально, не одобрял, но относился с пониманием. Он даже мог понять, когда те, кого живущие в полисах называли варварами, нападали на те самые полисы и окружающие их земли. Не принять это, но понять, ведь по логике этих дикарей, живущих в полисах, всеми ништяками одарили боги, а те не хотят этим делиться и не пускают бедных и несчастных их на благодатные земли. Но вот чего он никогда не сможет понять и принять, это когда люди, имея возможность свободно заработать на покупку какого-то предмета, предпочитают отнять этот предмет силой, или отнять деньги или любой другой товар, который они могут поменять на нужную им вещь. Особенно неприглядно это выглядело при наличии подземелий, куда любой мог отправиться и, рискнув своей жизнью, добыть достаточно средств и для проживания, и для покупки излишеств и украшательств. Так что убивал он этих грабителей, которые позарились на одинокого путника, у которого явно было чем поживиться, без всякого сожаления и даже с некоторым удовлетворением. В конце концов, делать мир чище всегда приятней, чем загрязнять его, хотя некоторые и считали иначе. Но где они, а где он, так что ему не было никакого дела до мнения этих существ, которых сложно назвать разумными. Осмотрев имущество убитых, Бер задумался ненадолго, после чего со вздохом принялся собирать наиболее ценные предметы. Он не собирался оставлять их себе, но и бросать их просто так, чтобы они исчезли в подземелье, он считал неправильным. Лучше он потратит немного своего времени и отнесет их обратно на восьмой этаж и продаст всем желающим по дешевке. Ведь вряд ли у многих найдется достаточно средств для покупки некоторых оставленных нападавшими предметов, а тащить их с собой, чтобы потом продать на поверхности, он не собирался. А установить такую цену, за которую у него все раскупит за деньги или что-нибудь компактное, например драгоценные камни, он сможет без каких-либо проблем. Строительство. После того, как подземелье прокопало выход на поверхность и обнаружило себя на побережье моря, что было и неудивительно, ведь оно следовало за изгибом дна, оно приняло решение найти другое место для строительства полноценного выхода и превращения его в очередной объект ордена или новое подземелье, но и не прекратило строительство на первой точке выхода. Первоначально оно задумало построить в этом месте метеорологическую станцию, но потом решила добавить и обсерваторию. В конце концов, на этом скалистом побережье было полно мест, куда никто не полезет, а значит, там можно было построить все, что угодно, если только оно не будет выделяться на общем фоне. Так что никто даже не заметит, если оно сделает на вершине одной из скал смотрящую вверх дыру, в которой и установит телескоп. Конечно, угол обзора у него будет не очень широкий, но и оно не собиралось наблюдать далекие галактики или выискивать местные планеты Солнечной системы. Ему вообще бы для начала определиться с местным небом, а то на своем острове оно этот момент как-то упустило, так что будет наверстывать тут. Ну а потом, когда оно доберется до настоящих гор, а они тут быть просто обязаны, если оно правильно помнит информацию о геологических процессах, можно будет построить уже настоящую обсерваторию с поворотным куполом. Правда, придется делать его выдвижным, чтобы можно было прятаться от взглядов случайных путников, ну и систему наблюдения за окрестностями наладить нужно будет, чтобы не проворонить тех самых путников. Начав копать новый тоннель вглубь материка или острова, ведь ХЗ, куда оно докопалось, подземелье обнаружило, что копать туннель первого этажа намного легче, чем 31-го. Хотя, может, тут дело было в том, что штрек до берега оно прокопало на значительное расстояние, а сейчас оно только-только отдалилось от нового блока, который хоть и представлял из себя узкие трубки, в которых разве что насекомые и червяки обитать могли, но все же представляли из себя полноценные этажи, многоярусные, с множеством переходов между ними. Так что нужно будет еще посмотреть, как будет копаться на удалении от этого блока. Но пока, раз оно так легко копалось, подземелье решило заложить не один, а сразу несколько туннелей. Один, самый первый, уходил вдаль от берега, два других оно пустило вдоль прибрежной полосы, а еще по одному подземелье заложило между первым тоннелем и прибрежными, так что они уходили вглубь суши под углом к побережью. Дальше, примерно через каждые 5 километров, оно собиралось соединять все эти коридоры дугообразным тоннелем, а уже из него вести новые тоннели. Таким образом, охват территории будет достаточно плотным, чтобы оно не пропустило самое интересное. Ну и приток грязной маны за счет этого будет увеличиваться, так что когда оно найдет подходящее место под строительство какого-нибудь правильного подземелья, то у него не будет проблем с обеспечением его монстров, животных и растений питанием. Часть 228. Честно говоря, Бер был слегка разочарован. Нет, он знал, что у этого подземелья всего 15 этажей, но что они будут настолько легкими, он никак не ожидал. По его ощущениям, даже страж ядра подземелья не тянул на это почетное звание, будучи явно слабее даже боевых големов аванпоста. Конечно, он был значительно сильнее остальных монстров в подземелье, но это только потому, что те были совсем уж слабыми. Если сравнивать с его пещерой, то даже монстры с 14 этажа хорошо, если были сравнимы по силе со слизнями с 6 этажа пещеры, да и то в случае столкновения он бы поставил на слизней. Впрочем, как он понял, люди были очень даже не против такого положения вещей, ведь это предоставляло им обширные пространства для изучения, а большое количество монстров позволяло всем получить свою порцию добычи. Ну а так как для сильных искателей это подземелье интереса пока не представляло, то и паслись тут либо пока еще обычные люди, не сильно далеко ушедшие от обычных жителей полиса, либо молодые искатели, которым еще рано было отправляться в более старые подземелья. Но вот что вызвало у Бера настоящую озадаченность, так это стихийная основа подземелья, которая, судя по всему, была и стихией бога его построившего. Дело в том, что хоть среди монстров ниже восьмого этажа и попадались особи, использующие различные стихиальные навыки, но основной стихией тут все же был огонь. При этом, это подземелье находилось не так уж и далеко от полиса на побережье, а в таких городах поклонялись богам, связанным с морем. И нет, дело было не в том, что вода якобы конфликтует с огнем, ничего подобного. Проблема была в самих богах, которые были совсем не против, если их последователи разрушат подземелье другого бога. Таким образом получалось, что тот бог, которому поклонялись в полисе, был не против того, что у него под боком, фактически в его владениях, появилось чужое подземелье. Чем уж создатель подземелья подкупил местного бога, Бер не мог себе даже представить, да и не пытался, так как его это не касалось. Но зато это наглядно продемонстрировало, что не все боги между собой враждуют, а некоторые, вполне возможно, даже сотрудничают. Победив стража ядра, которым был очередной прямоходящий бык, только умеющий выдыхать огонь и покрывать им свои топоры, Бер не стал уничтожать само ядро, а уселся за ним медитировать. Он хотел немного больше понять, что же из себя представляют подземелья и почему они именно такие, какие есть, и что их так сильно отличает от пещеры. Ну и ему не хотелось, чтобы кто-нибудь воспользовался отсутствием стража и разрушил или украл ядро. Почему-то, несмотря ни на какие недостатки, ему понравилось это подземелье, и он был бы совсем не против привести сюда Микиаду и еще кого-нибудь из своих знакомых. А еще, было бы неплохо привести сюда несколько гоблинов с 12 этажа, чтобы они посмотрели, можно ли будет что-то приготовить из местных монстров-животных, ведь они тут исчезали далеко не сразу, и их можно было успеть разделать и приготовить. Кэн не любил спускаться с этой группой, но на данный момент выбора не было, так как недавно многие искатели отправились в другие подземелья, а у большей части оставшихся имелись постоянные собственные носильщики. Поэтому, ему пришлось соглашаться на не самые выгодные условия и терпеть постоянные насмешки. И ведь, казалось бы, он идет вниз вместе с ними, рискует своей жизнью ничуть не меньше, чем заклинатель, стрелок и метатель дротиков, которые так-то в первые ряды тоже не лезут, а поддерживают остальных из задних рядов, но почему-то только его почти в открытую обвиняли в трусости. А ведь он тащил весь их основной груз, и с таким весом он бы при всем желании не мог ничем помочь. Да ему даже дротики метать неудобно, и он хоть и нес два коротких, тяжелых дротика в специальном чехле у пояса, но использовал очень редко, предпочитая отбиваться от проскочившего мимо тяжелых воинов монстра коротким копьем, которое можно было использовать в виде посоха. Но стоило признать, что хоть члены этой команды и были мудаками, но по силам они вполне уже могли отправиться в более старое подземелье. Так что Кэн мог на них злиться, но только молча, про себя, никак это не проявляя. Тем более, условия этого найма хоть и были для него невыгодные по долям распределения добычи, но учитывая, что они спускались все ниже и ниже, получая все более дорогую добычу, в результате он должен будет все равно получить больше, чем обычно. Так что жаловаться было грех, а потому он молчал в тряпочку, только внимательно изучая каждый новый этаж и тактику сражений этой группы, а также их навыки и способности. Кто знает, может, ему повстречаются те, кто захочет им отомстить, и тогда можно будет продать эти знания. Комната стражи лестницы 14 этажа представляла из себя покрытую травой поляну, заставленную каменными пальцами и просто огромными валунами. Сражаться тут было очень неудобно, особенно учитывая противника, представляющего из себя двуногого козла, который по этим камням отлично прыгал и бегал, швыряясь камнями и заставляя поверхность валунов взрываться острой каменной крошкой, которая летела с такой скоростью, что вполне могла пробить череп неосторожно подошедшего слишком близко человека. Кэн ни разу еще не доходил до сюда, так как те, кто был достаточно силен, чтобы спуститься до последнего этажа, к этому времени уже, как правило, обзаводились собственными носильщиками, так что он больше нанимался к новичкам. Возможно, он бы тоже прибился к какой-нибудь группе, но уже был слишком взрослым для этого. Искатели все же предпочитали брать на постоянной основе на роль носильщиков подростков помоложе, чтобы они привыкли к своему положению в группе и воспринимали его как естественное. Впрочем, то, что Кэн тут ни разу не был, совсем не значило, что он совсем ничего не знал про местного стража. Будучи совсем не глупым парнем, Он отлично понимал необходимость сбора информации, потому старался узнать про подземелье и обитающих в нем монстрах как можно больше. Иногда он просто подслушивал чужие разговоры, иногда кто-то просто хвастался своими похождениями, а окружающие над ним подтрунивали, указывая на ошибки в описании поведения и способностей монстров, а иногда парень даже покупал нужные сведения, когда деньгами или ценным для собеседника предметом, а когда и информацией, но последнее, к сожалению, было редкостью. Зайдя в комнату со стражем последним, Кэн быстро припомнил все, что он знал про этого монстра, и приготовился сразу же, как страж появится, потеряться. Ведь согласно всей собранной информации, прямоходящий козел не атаковал тех, кто не участвовал в сражении. То есть, если ты атаковал его или помогал тем, кто нападал, то козел обязательно тебя атакует в ответ. Но если ты убрался в сторону и не отсвечиваешь, при этом не накладывал на сражающихся никаких усиливающих заклинаний, то попасть под удар ты можешь только случайно или по собственной глупости. Выглянув из-за камня, Кэн убедился, что все закончилось, и как ни в чем не бывало подошел и встал за спиной у стрелка, как будто он все время тут стоял. Ну а когда один из гоплитов поинтересовался, где их носильщик, разве что сделал это в не самой приятной форме, в очередной раз обозвав его трусом, то Кэну оставалось только подать голос, показывая, что он тут и никуда не убегал. Быстро собрав добычу, члены группы устроили короткое совещание, во время которого ему пришлось постоять в стороне. Было неприятно, особенно с учетом бросаемых украдкой в его сторону взглядов, да и страшно, чего уж там. Но вот они что-то решили и подозвали его подойти, после чего направились к лестнице, ведущей вниз, на последний этаж. На этаж, на который никто не ходил, так как кроме комнаты с ядром подземелья, которое охранял его страж, там больше ничего не было. А страж ядра должен был быть намного сильнее любого другого стража, так что риск для обычных искателей этого подземелья был слишком велик, и потому никто даже не пытался сходить и посмотреть на ядро. Так что можно было сказать, что они были первыми из обычных искателей, кто сейчас спустится вниз, что одновременно пугало и будоражило. Спуск вниз не занял много времени, но почему-то идущий впереди разведчик не спешил заходить, остановив всю группу. Из задних рядов Кану не было видно, что там происходит, так что оставалось только слушать, что он научился делать очень хорошо. На 14 этаже он не рискнул подслушивать, чтобы не раскрыть случайно наличие у него навыка улучшающего слух, слишком уж много глаз за ним наблюдало. Зато сейчас на него никто не смотрел, ведь он шел в самом конце строя. Направив мистическую силу к ушам и немного в голову, Кэн сосредоточил свое внимание на звуках впереди, начав быстро отсеивать все постороннее. Ведь в навыках улучшения слуха главное было не начать слышать тихие звуки, а вычленить нужные тебе звуки из всех остальных.